Глава 24. Сладкие грезы. Алсу налила себе еще кофе и расслабленно закурила. Ее воображение не желало покидать ее. Она снова и снова впадала в сексуальные грезы. Все так же, сидя спиной к парню, она уже ритмично скакала на его жилистом члене и буквально задыхалась от возбуждения. Илья трепетно гладил ее бедра и тоже тяжело дышал. Иногда она останавливалась, плавно ерзала на мужской промежности, после чего снова начинала ритмично приседать. Она упиралась руками в край стола и все быстрее двигалась вверх, вниз. Ее движения были достаточно быстрыми, но сохраняли приятную плавность и поспешность. Горячий молодой член мягко растягивал ее горячее влагалище и трепетно проглаживал его стенки. Алсу очень тихо постановала и кусала губу. Она чувствовала, как жилистый орган при выходе настойчиво тянет за собой половые губки, и старательно представляла, какая завораживающая порнокартина предстает перед парнем. Еще сильнее закусив губу, она начала чуть более размашисто двигаться на молодом человеке. Ее голова задралась еще выше. Все помещение кухни основательно наполнялось ее жарким дыханием и тихим мужским сопением. Она с силой врезалась ягодицами в мужской лобок, но в ее движениях не было ни капли скорости. Она по-прежнему старалась совершать более-менее плавные движения. «Ой, мамочки, как приятно-то!» Вдруг сорвалось с ее губ. Она тихонько простонала и чуть увеличила скорость приседаний. Ее движения мгновенно потеряли свою нежность и плавность. Насколько могла, она задрала голову и, по-прежнему опираясь в край стола, начала невероятно сильно долбиться задницей об лобок Ильи. С ее губ стали срываться горячие охи и пыхтения. Иногда она чувственно рычала и облизывала губы. Периодически с ее губ срывалась громкая «А!», после чего она снова замолкала и начинала тихонько постановать. Мощные телесные шлепки стремительно разлетались по всей кухне. Алсу словно наяву чувствовала, как в ее жаркой пещерке чувственно содрогается мощный пенис и все сильнее шлепалась об мужскую промежность. О! Вдруг простонала она и резко остановилась. Тяжело дыша, она начала очень плавно раскачиваться на молодом человеке, двигая бедрами взад-вперед. Жаркая головка члена чувственно металась то к задней стенке влагалища, то к передней. Алсу широко раскрыла рот и начала нежно стонать. Ее движения становились все быстрее и быстрее. В какой-то момент она остановилась и снова начала размашисто скакать на Илье. Ее задница снова с силой врезалась в мужское тело. Крупный пенис с размаха влетал в разгоряченную вагину. Алсу сжала губы и слегка сморщила лицо. Она изо всех сил напрягала мышцы живота в попытках достичь сексуальной разрядки. Она негромко скулила от возбуждения и старательно приседала на парне. На протяжении длительного времени она двигалась без остановок, словно не чувствуя усталости. Ее ноги сильно напрягались. От приседаний живот изо всех сил втягивался внутрь. Она снова широко раскрыла рот и все более старательно трахала молодого человека, стараясь как можно жестче ударяться об его лобок. Вдруг она остановилась и снова начала двигаться взад-вперед, но на этот раз скорость ее движений была невероятно быстрой. Алсу, в прямом смысле слова, начала задыхаться от приближающегося экстаза. Она непрерывно держала мышцы живота и влагалища в напряжении, и вскоре по ее телу пробежалась сладостная волна женской радости. Она сильно зажмурила глаза и резко остановилась. «Ой!» чувственно выкрикнула она, нервно дергаясь всем телом. Ее задница плотно прижалась к мужскому лобку. Рука нервно цепилась в край стола. Внутри ее тела что-то резко сократилось и сладостно задрожало. Тяжело дыша, она начала плавно подниматься с члена. Она не спешила и делала это очень плавно, искренне наслаждаясь мягким скольжением. Крупный мужской орган очень медленно выходил из нее, упорно вытягивая за собой мокрые половые губки. Наконец, когда пульсирующий от напряжения пенис выскользнул из нее, она вдруг встала раком и оперлась локтями в стол. Илья тут же поднялся на ноги и с шумным сопением стал пристраиваться к пышной заднице. «О, да!» Довольно выдохнул он и легким движением направил свой мощный орган в раскрытое половое отверстие. Алсу нежно простонала и закрыла глаза. Тяжело дыша от возбуждения, Илья крепко обхватил ее талию и стал плавно насаживать девушку на торчащий колом член. Алсу чувственно выдыхала и снова возбуждалась до предела. Ее задница едва заметно двигалась навстречу парню. Илья начал очень нежно гладить спину подруги, все так же нежно двигая своим разгоряченным членом в ее нежном, скользком влагалище. Минут через пять молодой человек размашисто долбил аппетитную задницу. Его спортивный крепкий живот с невероятной силой врезался в пышные ягодицы, а крупный член настойчиво растягивал влагалище и приятно скользил внутри него. Алсу сладостно постановала, ее глаза были закрыты, она возбужденно облизывала пересохшие губы и все более неровно дышала. Илья тоже жарко сопел, его крупные ладони все крепче сжимали талию девушки. Он с силой тянул подругу на себя, навстречу своим мощным движениям. Безудержная страсть между двумя разгоряченными телами продолжалась достаточно длительное время. Обезумевшая от страсти вагина Алсу сладостно чавкала, радостно принимая в себя желанного гостя. Девушка чувствовала, как на члене все сильнее напрягаются мощные молодые жилы, и заводилась от этого до полного предела. «Ай!» — вдруг крикнула она, когда по ее телу прошлась очень слабая, но приятная судорога микрооргазма. Не останавливаясь, Илья еще сильнее вцепился в талию девушки и внушительно шлепался об ее пышную задницу. Он то кусал губу, то широко раскрывал рот, возбужденными глазами разглядывая свой мощный ствол, который настойчиво врывался в хлюпающее половое отверстие. Вдруг Алсу еще раз громко вскрикнула и, сморщив от переизбытка эмоций лицо, уперлась лбом в стол. Илья резко прижался лобком к ягодицам подруги и стал ловить ощущения. Мокрое насквозь влагалище невероятно чувственно дрожало и с силой сжимало его член. Пульсация женского тела была искренней и непроизвольной. Алсу тихонько скулила и дрожала всем телом. Ее спина то горбилась, то с силой прогибалась. Девушка устало упала на стол грудью, ее щека уютно устроилась на сложенной перед лицом руками. Илья дождался, когда женское тело перестанет сокращаться, и снова начал мощно долбиться об выставленные перед ним ягодицы. Вскоре он резко выдернул из девушки свой член и стал очень медленно его дрочить. Он чувственно содрогался и слегка постановал, выбрасывая на ягодицы подруги теплые, тяжелые капельки своей страсти. Внезапно к Алсу вернулось сознание. Она туманно посмотрела на чашку кофе, из которой по-прежнему вырывался горячий пар. Она возбужденно выдохнула и брезгливо поморщилась, ощущая, как из ее влагалища настойчиво выделяется обильное количество любовной жидкости. Не допивая кофе, она ринулась в ванную и, нетерпеливо отрегулировав воду, встала под душ. Ее потное тело чувственно содрогнулось, с искренним наслаждением приняв на себя приятные прохладные струйки. Она довольно улыбнулась и стала размазывать по своей липкой коже ароматный гель для душа. Девушка негромко постановала и все более нежно улыбалась. Когда мытье дошло до промежности, к Алсу пришел неожиданный микрооргазм. Она не планировала никакого самоудовлетворения, но при первых же прикосновениях к клитору и половым губкам по всей ее промежности прошлась сладостная судорога тепла. Оргазм был едва ощутимым, но все же заставил девушку еще более ярко улыбнуться и закусить губу. Она нежно погладила половые губки, после чего взяла лейку душа и стала тщательно промывать свою мокрую насквозь вагину.